Глава 18. Дорога верхом вышла быстрее и приятнее, как и ожидалось. С погодой тоже повезло, и за 2 дня пути они почти добрались до Элии. Финн все больше нервничал, хотя и пытался это скрыть веселыми разговорами. Нейт периодически поглядывал на подозрительно разговорчивого спутника, но делал вид, что ничего не замечает. «Ты прекрасный наездник», — высказался Финистер в один из приступов красноречия. Нейтан хмыкнул. «Ты будто удивлен?» «Вообще-то да. Человек с такими способностями, как у тебя, может перемещаться столько, сколько ему захочется. Вряд ли тебе часто приходится использовать лошадей». Тут он был прав. «Не часто», — подтвердил Нейт. «Но когда нужно попасть в новое место, приходится». Он потянулся и потрепал коня по холке. «И я люблю лошадей». «Ага», — хохотнул Финн. «Мне даже кажется, ты любишь их больше, чем людей». «Что правда, то правда». «Часто они больше этого заслуживают». «Хм». Финистер не нашел, что на это ответить, и замолчал. Солнце клонилось к закату, до Элии оставалось не больше часа пути. Нейтан любовался окружающей природой и пустынной дорогой и совсем не горел желанием вновь окунаться в шумный городской мир. Должно быть, что-то такое мелькнуло в выражении его лица, потому что Финн спросил. «Ты уже пожалел, что связался со мной?» Нейт посмотрел на него, приподняв брови. Финистер больше не веселился и на полном серьезе ждал от него ответа. И этот ответ был для него важен. «Когда пожалею, скажу», — пообещал Нейт. Кажется, Финн вздохнул с облегчением. «Ловлю на слове». Нейтан только пожал плечами. Пока на самом деле не о чем было сожалеть. Да, в Гохе произошел неприятный инцидент, который, вероятно, еще не раз аукнется в и без того сложных отношениях с Инквизицией. Но если бы Финистера казнили по фальшивому обвинению, это заслуживало бы куда больших сожалений. «Ты сам-то не жалеешь, что бросился на поиски этого Шингли, сломя голову?» — поинтересовался в свою очередь. Финн вздернул подбородок. «На кону жизнь моего друга». «Достойно. Если тот на самом деле не виноват, разумеется». «В любом случае, с другом Тадеусу Колшеру повезло». «А почему больше никто не поддержал тебя?» — продолжил Нейт. «Другие друзья, родственники. Ты же говорил, у Тода есть брат». «Галилус, да», — подтвердил Финн. «Младший брат. Ему всего 16, и родители не выпустят его за порог без охраны». «Не поверю, что 16-летний парень отказался бы от возможности улизнуть из-под опеки и отправиться в опасное путешествие во имя спасения брата, да еще и инкогнито». «Именно», — отозвался Финистер. «Побежал бы впереди меня, поэтому я никому ничего не сказал. Если тот...» Он не договорил. «Если Тадеуса не удастся спасти, у Колшеров останется хотя бы один сын». «Я понял», — сказал Нейт, чтобы не заставлять спутника озвучивать худший вариант развития событий. С другой стороны, если бы тот взял с собой Галилуса Колшера и нес за него ответственность, он точно не стал бы умалчивать свою знаменитую фамилию, и дело в Гохе не дошло бы до эшафота. Но что есть, то есть. «А принц?» — вспомнил Нейт. «Он тоже не знал о твоем побеге?» «Тоже», — буркнул Финн. «Думал, не отпустят тебя?» Пропажа наследника престола вызвала бы панику королевского масштаба. Поэтому-то, что тот не отправился бы в путь вместе с другом, было и так понятно. «Верн был вынужден доложить своей службе безопасности», — кивнул Финистер. «Незачем было заставлять его разрываться между дружбой и долгом». Нейт хмыкнул и промолчал. «Что?» — прицепился Финн. «Что в этом смешного?» Нейтан покачал головой. «Ничего, но кажется, ты только и делаешь, что опекаешь своих друзей». «А как иначе?» Изумление на лице спутника было неподдельным. «В этом и смысл дружбы». У Нейта не было друзей, но он представлял себе дружбу несколько иначе. «Я думал, это работает в обе стороны. Если бы со мной случилось что-то подобное, они бы тоже меня не бросили», — уверенно заявил Финн. Нейтан не стал спорить, но очередные выводы для себя сделал. «Как скажешь», — отозвался, закрывая тему дружбы, которую спутник так свято чтил. В Элию въехали уже в сумерках. Стража на воротах неодобрительно посмотрела на путешественников, явившихся на ночь глядя, но пропустила, удовлетворившись уплатой стандартного налога за въезд. Стало совсем темно, а уличное освещение было слишком слабым, чтобы дать возможность рассмотреть город. Нейтан лишь отметил, что улицы в Элии широкие, дома большей частью трехэтажные. А еще здесь было очень много деревьев, кроны которых сейчас шумели листвой на ветру. Ни в одном из городов Аринора, в которых ему довелось побывать, не было такого количества растительности. Однако из-за позднего времени пришлось искать место для ночлега, а не любоваться обстановкой. Так как никто из них никогда не был в Элии, выбрали первую попавшуюся по пути гостиницу со светящейся в темноте магической вывеской. «Как кладовая», — пробормотал Финн, когда вошли в двери. Все стены первого этажа гостиницы были увешаны пучками сушеных трав и связками фруктов и овощей. «Зато пахнет приятно», — шепотом отозвался Нейт, так как им навстречу уже выплыла хозяйка. Женщина была молода, едва за 30, хотя из-за тучной фигуры с первого взгляда казалась старше. На ней было темное платье с глухим воротом, поверх него — белоснежный фартук, на голове — такой же идеально белый чепец, из-под которого выглядывали темные кудряшки. А еще хозяйка владела магией. Ее дар был слабеньким, но Нейтан сразу же заметил его искорку. «Впервые в нашем городе?» — поинтересовалась женщина вместо приветствия. Пухлые губы улыбались, а вот глаза внимательно разглядывали гостей. «Впервые», — ответил Финн, все еще с любопытством озираясь. Потом вспомнил о вежливости и перевел взгляд на хозяйку. «А как вы догадались?» Улыбка женщины стала лукавой. «Если бы такие два красавца побывали в нашем городе раньше, я бы заметила». Нейт поспешно отвернулся, сделав вид, что тоже рассматривает косу из лука на стене, иначе бы рассмеялся в голос. «Вы очень добры». Финистера подобная лесть не смутила. «Для нас большая честь быть здесь». И он тут же загробастал пухлую ладонь и поднес к губам, будто приветствовал придворную даму. Нейт подумал, что, должно быть, именно таким тоном он и уговаривал служанку отнести ему послание в Гохе. «Есть ли у вас свободные комнаты для уставших путников?» У Нейтана дрогнули плечи, и он внимательно вгляделся в луковицы. «Ты гнусный лицемер», — высказался Нейт, когда они поднимались по лестнице в снятую комнату. «Зато я сэкономил нам денег», — довольно пропел Финн, покручивая на пальце ключ. «Если бы ты не начал маскировать смех кашлем, я бы еще сбил цену». Нейтан закатил глаза. «Правда считаешь себя неотразимым?» Финистер, ушедший на несколько ступенек вверх, обернулся, прищурился. «Завидуешь?» «Поражаюсь», — признался Нейт, которого снова начал разбирать смех. «Она заранее назвала тебе цену втридорога, а потом сбила ее до просто высокой, якобы поверив твоей лести. Не менее грубой, кстати, чем ее собственная». «Что?» Финн врос в место, переступил с ноги на ногу, видимо, думая, не вернуться ли вниз, чтобы потребовать справедливости. «Иди уже!» — Нейтан легко толкнул его ладонью в грудь. «Сейчас допрыгаешься, будем ночевать на улице. Она честно отработала свои деньги. Ментальный дар слабенький, а выбирает подходящих людей с одного взгляда». «Так ты знал с первой фразы?» — возмутился Финн. «Разумеется». «Так почему не предупредил?» Нейт пожал плечами, протиснулся мимо спутника, так и замершего на узкой лестнице, и пошел вперед. «Зачем?» — бросил уже через плечо. «Она может считывать лишь самое поверхностное — эмоции, настроение. Так что твое инкогнито не раскрыто». «Чёрт-те что!» — выругался уязвленный Финистер. Еще бы, такой удар по самолюбию». «Забудь!» — посоветовал Нейт. «У нее трое детей, а муж сбежал к соседке. Ей деньги нужнее». Ботинки громко застучали по ступеням, Финн догнал его и возмущенно предъявил. «Так значит, ты все-таки бессовестно считываешь каждого встречного поперечного?» Нейт обошел преградившего путь Финистера. «Во-первых, только поверхностно. Подробности жизни всех и каждого мне не интересны». Остановился у двери комнаты с нужным номером и протянул руку ладонью вверх. «Ключ дай, будь любезен». Финн отдал ключ, глядя на Нейтана из-под нахмуренных бровей. «А во-вторых?» — спросил, уже войдя в помещение. «А во-вторых, если обещал тебя не читать, я не читаю», — отозвался Нейт, выбрав себе кровать и кинув на нее сумку. «Я у окна». Финистер с оскорбленным видом направился ко второй кровати. Нейт спрятал усмешку. «На сегодня с Фина и его самолюбия хватит». Эрик Финистер крепко спал на животе, лицом в подушку, одна рука вдоль тела, вторая свешена с кровати. Нейтан хмыкнул при взгляде на него. Его сейчас хоть в трубу труби, не разбудишь. Впрочем, будить спутника Нейт пока не собирался. Оделся, прошелся по комнате, на всякий случай укрепил щиты, чтобы в его отсутствие ничего не произошло. Была мысль замуровать комнату новым слоем защиты, как на вход посторонних, так и на выход жильца. Но Нейтан быстро отбросил эту идею. Еще оскорбится, и, кстати, будет прав. Поэтому Нейт повесил на рубашку Финистера небольшое следящее заклятие, и только после этого вышел из комнаты. Хитрая хозяйка, назвавшаяся вечером Магдалией, встретила спустившегося по лестнице постояльца приветливой улыбкой, ничем не напоминающей вчерашнюю. Предложила завтрак. Нейтан поблагодарил, но отказался. Уже дошел до двери, но потом передумал и вернулся. Магдалия удивленно вскинула брови. «Посмеялись и будет», — тихо произнес Нейт так, чтобы слышала только хозяйка, а не завтракающие на первом этаже гости. Женщина побледнела, немедленно сообразив, что к чему. Хотя он частично блокировал сияние своего дара, чтобы встречающиеся на пути маги не могли на глаз определить размер его силы. Тем не менее, за бездарного Нейтана принять было нельзя. Даже приглушенный свет его магии был втрое ярче искорки Магдалии. «Да, господин». Она опустила глаза, обреченно ожидая, что сейчас он потребует назад переплату. Но Нейт ободряюще подмигнул и вышел на улицу. Дириэля Шингли Нейтан нашел без проблем. Он тоже остановился в одной из гостиниц, и когда Нейт решил его отыскать, преспокойно спал в своей комнате, как и Финистер. Похоже, те, кто долго прожили в столице, не привыкли начинать день с утра пораньше. Имея время в запасе, Нейтан прогулялся по улицам Элии пешком. Город на самом деле был таким зеленым, как показался ночью. Много зелени, очень широкие улицы, разноцветные здания двух и трех этажей. На улицах играли дети, на деревьях пели птицы, на крыльце одного из домов Нейт заметил мирно спящего кота. Одним словом, Элия производила самое приятное впечатление, и Нейтан даже удивился, как так вышло, что он ни разу не бывал в этом городе. Подумал, что здесь можно временно остановиться, когда закончат дела с Финистером. Нейт заказал себе завтрак в таверне при гостинице, в которой проживал Шингли, и устроился за столиком в ожидании, когда же голод выманит гостя Элии из комнаты. Ждать пришлось недолго. Нейтан только успел расплатиться по счету, когда со второго этажа спустился бывший преподаватель престола наследника. Помятый и бледный, будто много пил прошлым вечером и недостаточно спал. Нейтан потянулся к нему даром, но не получил результата. Теперь понятно, зачем тот таскал на поясе стилет. Это оказался защитный амулет. Самонадеянно. Он даже не потрудился повесить себе его на шею. Нейт встал, будто бы направляясь к выходу, но так, чтобы его пути с Шингли пересеклись. Незаметно переплел пальцы, кинжал выскочил из ножен и с грохотом упал на пол. От неожиданности его хозяин пошатнулся, а изрядное возлияние алкоголем накануне позволило ему принять падение ценной вещи за собственную неловкость. «Кажется, это ваше». Нейтан оказался проворнее, поднял стилет и с доброжелательной улыбкой протянул Шингли. «Благодарю». Тот поморщился от головной боли, принимая помощь. От него исходила досада и желание как можно скорее снова укрыться в своей комнате. Переживания этого человека были настолько на поверхности, что Нейтану хватило лишь мимолетного соприкосновения пальцев при передаче кинжала, чтобы прочесть все, что ему было нужно. Он, конечно, говорил Фину, что ему наплевать, заметит Шингли считывание или нет, но сработать незаметно было приятнее. Кроме того, после того, что Нейтан узнал, ему захотелось афишировать свои действия еще меньше. Шингли поблагодарил и, пошатываясь, побрел заказывать себе завтрак. Прикусив губу, Нейт проводил его взглядом. Во что же втянул его Финистер благодаря своим поискам справедливости? Назад Нейт шел уже не в том прекрасном настроении, в каком вышел утром из комнаты. Он предполагал, что Дириэль Шингли мог оказаться невиновен, и все обвинения в его адрес — плод больной фантазии Фина. Но что дела обстоят настолько плохо, ему в голову не приходило. Бедняга Шингли был никак не связан с убийством Анжелики Найлера. Более того, скоропостижно покинул столицу и не мог спокойно осесть на новом месте, потому что его мучил страх за собственную жизнь. Все это время беглец перемещался из города в город только за тем, чтобы окончательно убедиться, что его никто не подозревает и не преследует. Поверит ли Финистер Нейту на слово? Был бы тот магом, он просто показал бы ему то, что увидел в воспоминаниях Шингли. Но у Фина не было даже самой маленькой искры дара. Нейтан вернулся в гостиницу, поднялся на этаж и обнаружил комнату, запертой снаружи. В двери торчала записка. Ушел осмотреться, ключ у Магдалии. Чего и следовало ожидать. Нейт сбежал по ступенькам вниз, активируя следилку. Фина стоило найти, пока он тоже не вышел на Шингли и не успел довести и так перепуганного человека до приступа паники. Фина понесло в совершенно другую сторону от гостиницы Шингли, значит, пока на его след он выйти не успел. Нейт шел по улице обычным шагом, Наводить панику и спешить не имело смысла. Со следящим заклятием он найдет Финистера в любом случае. Гуляя по Элии, Нейтан также отметил, что одаренных в этом городе немного, а те, что были, обладали весьма посредственными способностями. Он увеличил чувствительность, пытаясь охватить большее расстояние. Да, Нейт не ошибся, лишь искры, ни одного яркого пламени. Хотя нет, его магическое зрение выхватило одного сильного одаренного, но его свет шел откуда-то издалека, скорее всего, даже из-за городской стены, за которой темнела лесополоса. Заинтересовавшись магом, обретающимся в лесу, Нейт не сразу заметил, что ярких огней в Элии стало больше. А когда обратил внимание, они уже исчезли. Переместились обратно? Или, как он сам, просто прикрылись щитом от любопытных глаз? То, что огни мелькнули как раз в том направлении, куда направился Финн, оптимизма не добавило. Зачем Финистера понесло на окраину города, было совсем непонятно. Дома здесь были беднее, улицы грязнее, ослоняющихся без дела людей на них меньше. Неужели Финн решил снова проверить силу своего обаяния на какой-нибудь доверчивой девушке, вроде служанки из Гохской таверны, и она пригласила его к себе домой? Но Нейт помнил брезгливое выражение на лице Эрика Финистера, когда они были на постоялом дворе в Лагоше. Вряд ли высшего аристократа понесло бы в поисках сомнительных удовольствий в такой бедный квартал. Нейт на всякий случай усилил свои щиты. Уж слишком подозрительным выглядело происходящее. Будь его воля, ни минуты бы теперь не остался в этом городе. Но бросить человека, которому дал слово помочь, он не мог. Когда Нейт поднимался по лестнице скромного двухэтажного дома с гостеприимно, словно персонально для него, распахнутой дверью, он уже знал, кого он там встретит. То, что Финн на втором этаже, Нейтан ощущал четко. А вот то, что не удавалось дотянуться до его сознания, говорило о многом. Дом был многоквартирным, наверху его встретил длинный коридор. Тихо и пусто. Ни одного жильца, хотя здание не выглядело заброшенным. Нейт скривился. Чему тут удивляться? Знал же, что представление на площади в Гохе будет иметь последствия. И толкнул нужную дверь. «Чудесный город, не находишь?» — сказал с порога Финну. «Такой зеленый. Думал погостить подольше. Жаль, не получится, да?» В ответ Финистер промычал что-то нечленораздельное. «С кляпом во рту не поговоришь». Он сидел в центре комнаты со связанными за спиной руками и ногами, примотанными к ножкам стула. «Ну что?» — Нейт перевел взгляд от своего неудачливого спутника на остальных присутствующих. «Будем знакомы, господа инквизиторы».